семейство Имрана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Мим. Аллах, нет божества кроме Него, живого, поддерживающего жизнь. Он не спослал тебе Писание с истиной в подтверждении того, что было до Него. Он не спослал Таурат и Инджил, которые прежде были руководством для людей. Он также не спослал развлечение, Коран. Воистину, тем, кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах могущественный, способный на возмездие. Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. Он тот, кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Он тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкование этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в Него, все это от нашего Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом. Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий. Господь наш, Ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Воистину, Аллах не нарушает обещания. Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для огня. Таким же образом вели себя сородичи фараона и те, которые жили до них. Они сочли ложью наши знамения, и Аллах схватил их за грехи. Ведь Аллах суров в наказании. Скажи тем, которые не уверовали: вы будете побеждены и собраны в гиенне. Как же скверно это ложе! Знамением для вас стали две армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть назидание для обладающих зрением. Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемых женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки, и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов, которые говорят: «Господь наш, воистину мы уверовали, прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне». Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Воистину, религией у Аллаха является ислам. Те, кому было даровано Писание, впали в разногласия только после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто не уверовал в знамение Аллаха, то ведь Аллах скор на расчет. Если они станут припираться с тобой, то скажи: «Я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной». Скажи тем, кому даровано Писание, а также необразованным людям, обратились ли вы в ислам? Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения. Аллах видит рабов. Тех, которые не веруют в знамения Аллаха и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех из людей, которые повелевают поступать справедливо, обрадуй мучительными страданиями. Их деяния окажутся тщетными в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Разве ты не видел, что тех, кому была дарована часть Писания, призывают к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило между ними, но часть из них отворачивается с отвращением? Это потому, что они говорят: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни». Их обольстило в религии то, что они измышляли. А что произойдет, когда мы соберем их в тот день, в котором нет сомнения, когда каждая душа сполна получит то, что она приобрела, и когда с ними не поступят несправедливо? Скажи: «О Аллах, владыка царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь». Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо в твоей руке. Воистину, ты способен на всякую вещь. Ты удлиняешь день за счет ночи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел безо всякого счета, кому пожелаешь. Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих. А кто поступает таким образом, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от самого себя, и к Аллаху предстоит прибытие. Скажи: скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете? Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах способен на всякую вещь. В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный. Скажи: повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана. Одни из них были потомками других. Аллах слышащий, знающий. Вот сказала жена Имрана: «Господи, я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты слышащий, знающий». Когда она родила ее, то сказала: «Господи, я родила девочку». Но Аллаху было лучше знать, кого она родила. А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала ее Марьям, и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от сатаны изгнанного и побиваемого. Господь принял ее прекрасным образом, вырастил ее достойным образом и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О, Марьям, откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание безо всякого счета, кому пожелает». Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав: «Господи, одари меня прекрасным потомством от себя, ведь Ты внимаешь мольбе». Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью от Яхье, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников. Он сказал: «Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня, и жена моя бесплодна?» Он, Аллах, сказал: «Так Аллах вершит, что пожелает». Он сказал: «Господи, покажи мне знамение». Он, Аллах, сказал: «Твое знамение будет в том, что ты будешь 3 дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь его перед закатом и утром». Вот сказали ангелы: «О Марьям, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров. О Марьям, будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется». Это часть рассказов о сокровенном, которое мы сообщаем тебе в Откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои письменные трости, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они припирались. Вот сказали ангелы: «О Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия Иса, сын Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни, и будет одним из приближенных. Он будет разговаривать с людьми в колыбели и взрослым, и станет одним из праведников». Она сказала: «Господи, как я могу иметь сына, если меня не касался ни один мужчина?» Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает. Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь сказать: «Будь, как это сбывается». Он научит его писанию и мудрости, Таурату и Инджилу. Он сделает его посланником к сынам Исраила. «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины подобие птицы. Подую на него, и оно станет птицей с позволения Аллаха. Я исцелю слепого или лишенного зрения от рождения, или обладающего слабым зрением, и прокаженного, и оживлю мертвых с позволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите, что вы припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть знамение для вас, если только вы являетесь верующими. Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой Господь и ваш Господь, поклоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь». Когда Иса почувствовал их неверие, он сказал: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы помощники Аллаха, мы уверовали в Аллаха, будь же свидетелем того, что мы являемся мусульманами. Господь наш, мы уверовали в то, что Ты ниспослал, и последовали за посланником. Запиши же нас в число свидетельствующих». Они, неверующие, хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах наилучший из хитрецов. Вот сказал Аллах: «О Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за тобой, возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, и я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. Тех, которые не уверовали, я подвергну тяжким мучениям в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Тех же, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна. Воистину, Аллах не любит беззаконников». Это и есть то, что мы читаем тебе из аятов и мудрого напоминания. Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь», и тот возник. «Истина от твоего Господа, посему не будь в числе сомневающихся. Тому, кто станет припираться с тобой относительно него после того, что к тебе явилось из знания, скажи: «Давайте призовем наших сыновей и ваших сыновей, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, а затем помолимся и призовем проклятие Аллаха на лжецов. Воистину верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день, и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Если же они отвернутся, то ведь Аллаху известно о тех, кто распространяет нечестие. Скажи, о люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами. О люди Писания! Почему вы препираетесь относительно Ибрахима? Ведь Таурат и Инджил были ниспосланы только после него. Неужели вы не разумеете? Вы были людьми, которые препирались относительно того, что им известно. Почему же теперь вы препираетесь относительно того, что вам неизвестно? Аллах знает, а вы не знаете. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульманином, и не был из числа многобожников. Воистину, самыми близкими к Ибрахиму людьми являются те, которые последовали за ним, а также этот пророк, Мухаммад, и верующие. Аллах же является покровителем верующих. Часть людей Писания желает ввести вас в заблуждение, однако они вводят в заблуждение только самих себя и не ощущают этого. О люди Писания! Почему вы не веруете в знамения Аллаха, хотя сами свидетельствуете? О люди Писания! Почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, хотя сами знаете об этом? Часть людей Писания говорит: «Уверуйте в то, что ниспослано верующим, в начале дня и перестаньте верить в конце его, быть может, они обратятся вспять». Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не препирался с вами перед вашим Господом. Скажи, воистину верным руководством является руководство Аллаха. Скажи, воистину милость находится в руке Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Воистину Аллах объемлющий, знающий. Он избирает для своей милости, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый кантар, если ты доверишь его ему. Но есть среди них и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой. Они поступают таким образом, потому что говорят: «На нас не будет греха из-за этих невежд». Они сознательно возводят навет на Аллаха. О нет! Если кто выполняет обязательства и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных. Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день воскресения и не очистит их, и им уготованы мучительные страдания. Среди них есть такие, которые искажают Писание своими языками, чтобы вы приняли за Писание то, что не относится к Писанию. Они говорят: «Это от Аллаха», а ведь это вовсе не от Аллаха. Они сознательно возводят навет на Аллах. Если Аллах даровал человеку Писание, власть, знание или умение принимать решения и пророчество, то ему не подобает говорить людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху». Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его. Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами? Вот Аллах взял завет с пророков: «Я одарю вас из Писания и мудрости.

Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете».